Глава 4. «Ну и в чем суть вашего светлого плана?» Дом отпил немного минералки, а затем, плюнув на все, перегнулся через стойку бара, зачерпнул полотенцем бармена горсть льда и, свернув тюк, приложил к голове. Не то чтобы мгновенно полегчало, но желание немедленно убивать начало постепенно заниматься привычным, потрахаться, поесть и напи... Сдержав рвотный позыв, Дум решил, что алкоголь – это пока не про него. «Папочка же лежит», – указал взглядом Грибовский. Алекс посмотрел на начавший промокать полотенце, затем снова на красноголового. Неужели так быстро лед растаял, что убивать опять захотелось? Причем каким-нибудь извращенным методом. Может, ему кишечник превратить в клубок змей? Дум как-то изобрел такое заклинание на конкурсе по войке в клубе «Бездна». Фарух его потом неделю в бар не пускал, боялся за психическое состояние. Чье? Это уже хороший вопрос. «Ты когда-нибудь предавался весьма занимательному чтению сразу после попойки?» – процедил Алекс. Разговор ему давался так же трудно, как и нахождение на лайнере, где все пропахло светом. Такое впечатление, что эту лодку вывезли прямиком из монастыря. «Я дружил с Довлатом во время его эмиграции в Нью-Йорк», – подмигнул Грибовский. Алекс пару раз хлопнул глазами, именно глазами, а не веками. Во всяком случае, ему так показалось. «Чего? Мне это сейчас типа что-то сказать должно?» Просвистел Грибовский. «Шекспира мы, значит, цитируем, а Довлатова не знаем?» Алекс уже собирался что-то ответить, но его вновь скрутила рвота. Рядом запахло травами, лесным лугом и родниковой водой. Всем тем, что терпеть не мог насквозь городской Александр Думский. Без асфальта, вечной загазованности Хайгардена и какофонии звука большого урбана он чувствовал себя не в своей тарелке. Еще один помог яркой нелюбви к... «Это русский писатель второй половины 20 века». Рядом с левой стороны уселась Ухара, разом привлекая к себе взгляды большей части посетителей ресторана, причем вне зависимости от пола. Стройная, длинноногая, неестественно красивая. На этот раз с черными волосами. Она выглядела только что сошедшей с обложки глянцевого журнала. Обычно носящая строгие мужские костюмы, Ухара в легком парео и купальнике поражала воображение. Воображение тех, кто не знал, что это не более чем осязаемый мираж. Внешность, которую пусть и можно пощупать, но на самом деле это что-то вроде клеточной трансформации. Настоящий облик Фейри отличался. Зверолюди поганые. «А я уж думал, утро хуже стать не может», — проскрипел Алекс и, снова перегнувшись через стойку, достал бутылку и стакан, после чего поставил их перед Фейри. «Угощайтесь, подполковник». Тенни Ухара, с которой у Дума получились более чем просто натянутые отношения, выглядела удивленной. «С чего такая любезность, профессор?» — спросила Фейри, одновременно с этим наливая себе немного бренди. «Если в тебе будет немного алкоголя, Фейри, то, глядишь, у нас появится нечто общее, и мне будет проще тебя терпеть», — ответил Алекс. Грибовский прыснул, а затем и вовсе громогласно в своей привычной манере рассмеялся. Сказать, что Алекса в этот момент гномы в башке руду начали добывать, не сказать ничего. «Ладно, если по существу», — прокашлялся поляк. «Мы должны отыскать базу этой организации под кодовым названием Ордена». «Отыскать базу? Да ладно. Бля, а как же я сам-то не докумекал? Вот сидит Алекс дома и думает, а чем бы ему в свой, сука, отпуск заняться? Может, террористов в НАК и одержимых Фэри по ветру пускать? Не, скучно, что капец. Давайте-ка лучше поищем на огроменном острове тайную базу Ордена. Супер». Закончив тираду, Алекс залпом осушил бокал минералки и плеснул еще столько же. «А он терпеть не мог минералку!» «Вы всегда такой разговорчивый с похмелья, профессор», — отсулитовала стаканом Ухара. «Только по праздникам». «И какой же сегодня праздник?» «Где-то определенно пробежал один всем известный грызун. Ну или только Алексу известный, да не суть». «День смерти». «Чьей?» «Очевидно, что если вы не прекратите играть в игру «Переспроси меня, енот», то ваш». Грибовский снова прыснул, но, видя могильное выражение лица напарника, сдержался от смеха, натурально проглотив его и запив, чтобы он там себе не плеснул, пока Алекс отвлекся на перепалку с Фейри. «Профессор, если вы переживаете за мисс Перриот, то...» «Грани звезды!» — вскипел Алекс. «Да кто вообще решил, что я из-за нее переживаю? Уже несколько дней мне твердят. Профессор Перио то, профессор Перио сё. На ней будто свет клином сошелся». «То я спешу вас заверить», — продолжила, как ни в чем не бывало, Ухара. Судя по показаниям ее чипа, с мисс Перио все в порядке. Дом, уже собиравшийся продолжить гневную тираду, резко повернулся к Ухаре и тут же пожалел о содеянном. Все хорошо в минералке с похмелья, кроме одного. Подняв указательный палец в немой просьбе подождать, Алекс еще раз перегнулся через стойку и, не найдя емкости получше, поднес шейкер ко рту. После нескольких мучительных секунд рвотных позывов он вытер лицо салфеткой, прополоскал рот все той же минералкой и взмахом руки отправил шейкер в дальний угол. «Несмотря на вашу гениальность, профессор, иногда вы мне больше напоминаете дикого зверя, нежели ученого». «Я вам? Дикого зверя? Не, ну это наглость», — возмутился Алекс. «Так что вы говорили о чипе?» Ухара, судя по взгляду, пару мгновений боролась с желанием продолжить перепалку, тем более у нее теперь имелся такой явный козырь. Но все же не всем быть такими мудаками, как дома. «Все легальные эсперы обязаны чипироваться, профессор. Удивлена, что вы об этом не знаете». «И откуда Алексу об этом знать? Все его знакомство с мутантами ограничивалось парой потасовок. В сферу его деятельности они не попадали, а в бандах их особо не привечали. Если какой-нибудь из эсперы появлялся в Хайгардене, то исключительно в виде отъявленного беспредельщика. Таким быстро сколачивали деревянный костюм и прикапывали на место свалки». «Серьезно? А у меня нет», — перебил Грибовский. «Эти чипы очень легко пробиваются всеми, кто на «ты» с компьютерами. Так что у меня даже гильдейского нет». «Получается, если у Пэриот есть государственный чип, то мы по нему можем легко отследить и ее, и тех, кто ее похитил». «Есть только одна сложность», — прокашлялась Ухара. «Ну а как же иначе? Разве может в жизни Алекса Дума хоть что-то пройти без сложностей?» «В последний раз, когда мы зафиксировали сигнал ее чипа, он уже исходил из-под земли», — продолжила Фэри. «Бункер», — протянул Алекс, постукивая бокалом о стойку, словно забыв о своем похмелье. «Стереотипно. Суперзлодейская суперподземная база. Интересно, а у них есть тачки с пулеметами в фарах и шляпы, срезающие головы статуям? Или это другой фильм?» «Машины, шляпы? Вы о чем, профессор?» «Не обращай на него внимания, Тенни», — отпахнулся Грибовский. «Алекс и в обычном состоянии чушь несет. А сейчас...» Алекс одновременно в обе стороны продемонстрировал свои средние пальцы.